Глава 4. Я ведь не ослышалась, верно? Мне сказали остаться. Одной? Татуированные брови Марго медленно ползут вверх. Зрелище так себе, поэтому оборачиваюсь к хозяину Майбаха. Подойдите сюда, пожалуйста. Дымов стоит у окна и что-то там разглядывает. Чувствую легкое волнение, которое усиливается, когда слышу, как за мной захлопывается дверь. Я как в мышеловке. На лице Дымова играет легкая, едва заметная улыбка. «Умеете вы производить впечатление, Петра?» С легкой усмешкой отмечает он. «Юра до сих пор отойти от вас не может. Во всех смыслах». «Что?» «Ничего не понимаю. А при чем тут ваш водитель?» Немного растерянно подхожу к Дымову. Так близко я к нему никогда не была. Легкий запах мужского парфюма забирается в ноздри, и я инстинктивно вбираю в себя еще больше воздуха. От неожиданности даже голова чуть закружилась. «Не боитесь высоты?» Раздается прямо по духам тихий голос. «Нет». «А что?» Каблук на туфлях Наташки очень высокий, но я все равно едва дотягиваю до мужского плеча. Дымов почти касается меня, когда показывает рукой куда-то в окно. «Смотрите». «Ого!» Фыркаю от неожиданности и тут же закрываю рот ладонью, чтобы не рассмеяться, а очень хочется. Прямо под окном знакомый Майбах демонстративно заблокировал мою микро. На парковке много свободных мест, но шкаф Юра поставил машину так, что перегородил мне выезд, и теперь как бык топчется вокруг моей малышки. «Где вы научились так водить, Петра?» Дымов отворачивается от окна, и мне приходится переключить внимание с Юры на него. «Я?» Немного теряюсь под пристальным взглядом, но отвечаю бодро. «Меня папа научил, он механик, сам водит как бог. Мы с братом все детство у него в сервисе провели. Я с 12 лет вожу, как только до педалей нормально доставать начала». «Ясно. Значит, у Юры не было и шанса догнать вас», — задумчиво произносит Дымов. Вроде и серьезно так говорит, но мне всё насмешка в его голосе чудится. «Наверное, и под капотом знаете, что где находится?» «Вообще-то да». Радостно улыбаюсь. О машинах я могу говорить долго. «Свою малышку от и до знаю. Папа, считай, сам ее собирал и подарил мне на 18-летие. И за 4 года ни одной поломки, представляете?» «Впечатляет». Ловлю его легкую улыбку на губах, он беззастенчиво рассматривает меня и стоит совсем близко. Мне снова неловко от чего-то. Скорее всего, он никогда не встречал девушек, которые наспор с пацанами чистили карбюраторы и выигрывали. «Ну, а вы?» До меня внезапно доходит, что я ему скоро и про маму все выложу. «Вы сами водите?» «Очень редко». «Понятно». Выдыхаю, а у самой еще вопрос на языке вертится. Точнее, целых 2. «А можно узнать кое-что?» На черном столе позади Дымова оживает мобильный, и от неестественно громкого рингтона мне хочется закрыть уши. Вот и все. Сейчас выпроводит меня из кабинета, потому что дела, бизнес и все такое. Да и вообще, мы с ним тут вдвоем стоим точно больше по времени, чем когда корпоратив обсуждали. Он и правда отходит от меня, но лишь для того, чтобы отключить мобильный. «Что вы хотите узнать, Петра?» Снова рядом, снова я рассматриваю узел его темно-зеленого галстука. И собираюсь с духом. «Зачем вы меня позвали на эту встречу? Я ведь просто аниматор. К тому же не самый опытный и не самый лучший». Дымов отвечает сразу без улыбки в голосе. «Я видел, вы дали отпор Юре. Хотя почти любая женщина бы на вашем месте испугалась и закатила истерику. Вы бесстрашно, но умело маневрировали на дороге, чтобы успеть на свою работу и не подвести коллег. Забыв надеть крылья, вы ни разу не сбились во время танца, хотя Эмили кричала на весь зал про ненастоящую фею. Я подумал, вы и здесь не спасуете». Я оказался прав. Вот вроде он просто перечисляет факты, ничего особенного. Но я чувствую, что у меня уши начинают гореть. «Вот как?» Голос чуть охрип от волнения. «И что, вы правда будете всей вашей фирмой расчищать городские свалки?» «Идея нестандартная, и мне нравится», — кивает Дымов. «В любом случае, я точно не повезу компанию в гольф-клуб». «А почему?» «Потому что...» Он подходит ко мне настолько близко, что я еле удерживаюсь, чтобы не отступить назад. Потому что всего 3 года назад у нас был аналогичный корпоратив, но в другом клубе. Вот это попал наш Палыч и Марго вместе с ним. А я и забыла о них совсем. Интересно, они меня там за дверью с топорами ждут? Или сначала с пристрастием допросят? Я ответил на ваши вопросы, Петра? Он как-то совершенно особенно произносит мое имя, как будто каждый раз чему-то удивляется. А я почему-то в мыслях никак не могу назвать его Дмитрием. Даже Дмитрием Андреевичем не получается. Дымов и все тут. Да, спасибо. Мне, наверное, пора уже? Наверное. До свидания, Петра. Мне хочется уйти, но я еще несколько секунд стою под его пристальным взглядом, словно приросла к полу. А потом? Потом на таких же ватных ногах я выхожу из кабинета, как и вошла в него полчаса назад. Уф. Закрываю за собой дверь. И главное, не вижу перед собой шефа и Марго. Ну, хоть что-то. Петра, это ты? Вздрагиваю от неожиданности и кручу головой вокруг. Голос-то знакомый. Помнишь меня? Перед глазами возникает широкая белозубая улыбка Глеба. Ты что здесь делаешь? Смотрю на парня и думаю о том, как он не похож на того, с кем я только что попрощалась. Веселый и расслабленный, в желтой футболке и синих шортах. На загорелых мускулистых ногах белые кроссовки. Мажор, одним словом. А еще Глеб явно хочет поболтать. Слушай, я ненадолго к дыму. Может, подождешь меня чуток, сгоняем куда-нибудь, да ладно тебе, полчаса максимум. Я постараюсь. Глеб! Голос Дымова за спиной не предвещает ничего хорошего. Это я по мурашкам поняла, которые побежали у меня по спине от одного только его тона. Здоров, Дим, я тут... Я вижу, что ты тут. Заходи, разговор будет долгим. Нет смысла заставлять девушку себя ждать. Да я как бы и не собиралась, но вот здесь совет Палыча молчать и улыбаться пришелся как нельзя кстати. Петра? Глеб чуть наклонился ко мне. Вообще-то он не всегда бывает таким злобным. Но сегодня большой босс явно не в духе. Я чуть не рассмеялась. Парень скорчил скорбную физиономию, театрально вздохнул и прошел мимо меня в кабинет. Дверь сразу же захлопнулась. Ну ничего себе. На улицу вылетаю минут через пять, готовясь к встрече с прекрасным. То есть со шкафом Юрой. Но ни Майбаха, ни обиженного водителя рядом с моей малышкой уже нет. Дымов велел ему исчезнуть? Поднимаю взгляд вверх. Шестой этаж. Окна Дымова определяю легко. Вижу в одном из них Глеба. Да и он меня заметил. Кажется, рукой машет и тычет куда-то вправо. Ага. Его Камри через две машины от моей стоит. Настойчивый парень. Но я почему-то думала, что увижу другого человека. Петра! Ко мне уже спешит Палыч, красный весь, взволнованный. Ну как? Что он сказал? Чего он хотел-то от тебя? Ну, смотрю на шефа и выдаю ему все как есть. Дымов сказал, что в гольф-клубе у него уже был корпоратив. А идею про уборку свалки назвал нестандартной. Она ему понравилась. Вот и все. И все? Палыч вперился в меня взглядом, будто дырку хочет прожечь. Тебя полчаса не было, не меньше. Ждет, что я еще скажу? А я снова вверх смотрю на окна. Дымов. Один. Наблюдает за нами с шефом, скрестив руки на груди, как коршун. «Огнева! Я с тобой разговариваю!» — шипит от возмущения шеф. «Он даст нам заказ или нет?» «Я не знаю, Сергей Павлович. Можно я уже домой поеду? У меня сегодня вообще-то выходной». «И чего он за тебя так зацепился, а? А может, Дымов?» Шеф смотрит на меня так, как никогда прежде не смотрел, оценивающим таким взглядом. Почти как шкаф Юра. «Да не, ты не в его вкусе, Огнева. Да и вообще занят он, под завязку». «То есть как?» «Даже не знаю, на что сначала реагировать. То ли на то, что не в его вкусе, то ли на то, что он занят. А вот так». Язык у шефа как помело. У нас в агентстве все об этом знают. И Марго рядом нет, чтобы приструнила. Так что прислоняюсь к своей микре, чтобы слушать шефа со всеми удобствами. «Рассказывайте». «Ты ж не любитель сплетен, Огнева». Палыч подозрительно прищуривается. «Или тебе Дымов понравился? Может, ты с ним раньше была знакома?» «До вчерашнего дня в глаза не видела», — совершенно честно отвечаю. «По сплетням я не спец, это да. Но мне интересно, чего это я не в его вкусе». «Он любит эффектных женщин, Петра, а не тех, кому с натягом дашь 18, как тебе. Дымов уже 2 года как встречается с одной дамочкой. Тоже, кстати, в этом здании работает, но в другой компании. Очень красивая барышня, Ириной зовут. Ноги от коренных зубов растут и цену себе знает. Вот». «И откуда вы все знаете, Сергей Павлович?» Поднимаю взгляд на шестой этаж. В окне уже никого. «Значит, красивых и эффектных любит. И почему я не удивляюсь?» «Но все равно почему-то неприятно». «Так Марго ее знает», — с готовностью отвечает шеф. «Они с Агнией этой подружки. Вместе раньше работали. А когда роман закрутился с Ириной, так и ушла она из Q Invest. Дымов всем запрещает служебные романы. И себе, получается, тоже». «Ну вот в тебе ведь углядел что-то, раз с собой позвал. Марго в бешенстве, что ты про свалку Дымову рассказала. Ты ей, главное, на глаза пару деньков не попадайся, ладно? Но ведь есть шанс, что он нас все-таки возьмет. «Да откуда ж я знаю, Сергей Павлович?» Смотрю в хитрую физиономию шефа. «Вот вы сами у него и спросите». Киваю на огромные стеклянные двери, из которых только что появился Дымов. И не один. Рядом с ним Глеб, чуть позади обе дивы, Марго и Агния. Легко сказать, на глаза не попадайся. Все в сборе, только шкафа с Майбахом не хватает. Ну нет, неожиданно тушуется Палыч. Сейчас не пойду. Злой он какой-то, этот Дымов. Волком на нас с тобой смотрит. Ты точно ничего там не учудила? А ведь шеф прав. Отсюда видно, каким ледяным взглядом только что окатил меня Дымов. Все хорошо было, когда я уходила. А если он не в духе, так это не мои проблемы. Он тоже, знаете ли, не в моем вкусе. И чего, спрашивается, расстроилась, если Дымов мне даже не нравится? Богатые, хмурые красавчики не мой типаж. Петра! Глеб радостно машет мне рукой и явно собирается в мою сторону. Но Дымов его останавливает. Чего к парню привязался? Зато Марго уже резво спешит к нам, оставив Агнию рядом с ее боссом. Он согласен! Вопит Змеюка, но так, чтобы ее слышали только мы. Никогда прежде величественную и надменную Марго я не видела в таком состоянии. Еще чуть-чуть, и она начнет прыгать от радости. Согласен. Мы сейчас с ним в лифте ехали. Он сам Агнешке сказал готовить рамочный договор. С деталями определиться на днях. Все-таки моя идея с гольф-клубом была удачной. Я чуть не закашлялась. Кстати, Петра, кто тебя просил лезть с мусорками? Да когда же в голову такое пришло? Ты чуть все не испортила. Дымов, как воспитанный человек, не стал тебе говорить при всех, какую чушь ты несла. Но я не промолчу. Нам пора, Марго, пора. Шеф суетится, стараясь не смотреть мне в лицо. Вот же трус. 100%, что не скажет своей змеюке, как она лажанулась с гольф-клубом. Петра, завтра на работу без опозданий, поняла? Когда шефу надо, он проявляет чудеса гибкости и ловкости. Оглянуться не успеваю, а он уже дверь Пежо для Марго открывает. Ну и мне пора. Дымова с Глебом стараюсь больше не замечать. Меня Наташка дома ждет. Наверняка уже от любопытства вся извелась. Но сесть в машину я не успеваю. Петра. Глеб перебегает дорогу, едва не попадая под колеса иномарки. Петра, хорошо, что ты не уехала. Пойдем потусим где-нибудь. Да хоть кофе попьем, здесь недалеко. Ну так как? Ну ты и настырный, качаю головой. Вообще-то у меня дела. Ты мне понравилась, Петра. Глеб улыбается, но взгляд у него серьезный. Очень. Еще вчера, когда здесь ругалась с водилой Дыма. А если мне девушка нравится, то я ее не отпускаю уже. Поехали.